Похоже, она не очень-то верила, что Ордель составит ей компанию. Ордель подумал, что, может, он сюда никогда не вернется, и закричал вслед удаляющейся девочке: «Постой! Могу я тебя попросить об одном одолжении?» Нюй остановилась. Ордель рассказал ей, что он отправился в дальний путь к драконам и дорогу назад может не найти. А в конце он спросил: «Послушай, может, ты проводишь меня к драконам? Родители только недавно стали отпускать меня за пределы деревни, а драконы — это очень-очень далеко, наверное. И я боюсь». Девочка была еще слишком мала, а вдруг с ней что-то случится в пути. Так что пусть она прогуляется совсем немного и возвращается домой. Юноша обратился к своему туманному спутнику. «Послушай, говорят, что если выпустить дракончиков из твоего кольца, они приведут к настоящим драконам. Это так? Ты можешь сейчас это сделать?» «Выпустить-то я их могу, но они никуда не полетят. Они подвластны только своим создателям». «Что ж, значит, придется искать драконов самому. И, похоже, никто тут не поможет». На всякий случай юноша спросил у своей новой знакомой: «Скажи, Нюй, а есть в твоем селении люди, которые могли бы отвезти меня к драконам?» «Я точно не знаю, но живет у нас один следопыт, может, к нему обратиться. Пойдем, я познакомлю тебя с ним». Они вернулись в деревушку на лужайке. Ордель шел очень быстро, и Нюй не поспевала за ним на своих маленьких ножках. Она подбежала к одному из домов и постучалась. Через некоторое время дверь открыл седой сгорбленный карлик. Девочка что-то сказала ему и замахала Ордель рукой, приглашая его подойти ближе. Она представила юноше своего знакомого. «Это Зорт, старый следопыт и кладоискатель. Можешь спросить его обо всем, что тебя интересует». Карлик пригласил гостей в дом. В жилище этого коротышки царил удивительный порядок, и Ордалю на мгновение показалось, будто он заглянул в кукольный дом. На невысоких столах стопками стояла игрушечная посуда. Маленькая кровать была аккуратно застелена. На стенах висели миниатюрные картины. Хозяин усадил Ордаля на стул, и юноша начал: «Уважаемый Зорт, мне очень нужно увидеть драконов, но я не знаю, куда идти. Не могли бы вы проводить меня к ним? Пожалуйста, помогите, мне больше не к кому здесь обратиться». Старичок немного занервничал и, склонив голову, начал: «Был я там, правда, всего один раз. И вот что я хочу тебе сказать. Наш туманный мир существует благодаря драконам и их магии. И именно драконы создали туманных владык, а в их магических кольцах поселили свои микрофантомы. И если маленьких драконов выпустить, они приведут тебя к настоящим драконам. Так что моя помощь тебе не потребуется». «Это я уже знаю. Но дело в том, что мой владыка лишь копия настоящего туманного владыки, и создан он великими магами. И эти драконы никуда не полетят, по крайней мере, в этом мире. Поэтому мне и нужна помощь такого человека, как вы. Иначе мне не попасть к драконам».